всем голову больной. Черной водой попиваю белый алкоголь. Зеленой травой хожу правою ногой, левою ногой. По земле надо мной серый или голубой. Бро, волшебник, фармацевт, прописал мне леденцы от бессонницы. Боже, сын не похожий на остальных. Где-то глубже, чем внутри, отыски локцы режут ножницы. Я держу себя в руках, ты не кое-как. Я потратил человек дохуя. В каждом оставив себя желание быть чем-то больше, чем просто вторым. Где они до сих пор обо мне говорят? Длит быстрее, чем угольки играют крутых. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. На всю голову больной, черною водой выпиваю белый алкоголь. Зеленой травой хожу правою ногой, левою ногой. По земле надо мной серый или голубой. Фиолетовый закат, фиолетовые сны. Ярко-синие глаза моей маленькой весны. Я стреляю тра-та-та автоматом в магазин самых дорогих аксессуаров, выдыхая дым. Делай ноги с белой дороги. У меня в заметках пароль и логин от личного кабинета твоего. Отлично, вот это самим собой. По скриптум сына рбой. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Тик-так на часах, тик-так на часах, тик-так на часах, тик-так на часах, тик-так.